«Ну, как оно?» — спросил Люн у Орлана. «Хреново», — отвечал Орлан. «Подсунули мне, гады, старушенцию годов на 70, не меньше. А уж костистая до чего старая кобыла. А вот я своей с одного маху 9 жевалок вышиб», — похвастался Пулан. «Сам экзаменатор меня поздравил». «Эх, а мне не повезло», — бубнил свою Орлан. «Подложила она мне свинью, плакали теперь мои нашивочки». «Все ясно», — сказал Патон. «Им больше не удается набирать для нас учебный материал в трущобах. Вот они и выдают нам кого посытее. А такие крепкий орешек. Бабы, правда, похлипче, но что касается мужчин, так вы не поверите, я нынче утром весь взапрел, пока вышиб одному глаз». «Ну, это мне как раз плюнуть», — обрадовался Орлан. «Гляньте-ка, я тут чуток помозговал над своей дубинкой». Он показал им свое изобретение. Конец дубинки был весьма изобретательно заострен. «С лета вмазывается», — сказал он. «Верных 2 очка в кармане. Я уж поднатужился. Надо же было отыграться за вчерашнее». «Мелюзга в этом году тоже черт знает какая, просто руки опускаются», — заметил Люн. «Вчера мне дали одного мальца, так я всего только и смог, что перебить ему кисть, и это с моего-то удара. О ногах я уж не говорю, тут даже дубинка не помогла, пришлось маленько каблуками поработать. Противно даже, ей-богу». «Это точно», — согласился Орлан. «Из приютов нам больше ни шиша не перепадает. А нынешние поступают к нам прямо из детприемника. Тут уж на кого налетишь, дело случая. Если мальчишке не пришлось голодать, его твердокожего дьявола ни одна дубинка не возьмет». «А я гляжу», — прервал его Пулан, — «горят мои нашивочки ясным огнем. Я и давай дубасить, что было сил, чуть не сдох, ей-богу. У меня от натуги даже пуговицы с мундира посыпались, из 16 всего 7 на месте осталось. Но сержант только рад был придраться, в другой раз, — говорит, — будешь пришивать покрепче, и влепил мне наряд вне очереди». Они замолчали, так как подоспел суп. Люн схватил поварешку и запустил ее в кастрюлю. Сегодня подали наваристый бульон из галунятины. Все 4 налили себе по полной тарелке. Глава 2. Люн стоял на посту перед штаб-квартирой партии конформистов. Скуки ради он разглядывал обложки на витрине книжной лавки. И от одних названий у него ум за разум заходил. Сам он в жизни не читал ничего, кроме «Спутника полицейского», содержащего описание 4000 случаев нарушения общественного порядка, начиная с отправления малой нужды на улице и кончая словесным оскорблением полицейского. Всякий порядочный полицейский обязан был все их знать на зубок. Каждый раз, когда Люн открывал картинку на странице 50, где был изображен субъект, переходящий улицу в неположенном месте, он буквально вскипал от ярости и, только перевернув страницу, умиротворялся при виде образцового полицейского. По какому-то странному совпадению образцовый полицейский, как 2 капли воды, походил на его дружка Патона, который в данный момент переминался с ноги на ногу по другую сторону здания.